Ну что ж, я перегнулся через сиденье и поцеловал Милу в щеку. Посмотрим, что там за хрень пытается с нами познакомиться. Исключать вероятность того, что нам придется резко и быстро отступать, было нельзя, поэтому мы летели сидя и пристегнутыми. Мила с Максом с любопытством глядели по сторонам, я же контролировал все жучками, дальние из которых опережали нас на 6 километров. Сначала земля под нами мало отличалась от того, что я уже много раз видел в Воронеже, единственное что, поражали размеры бывшей столицы. Мы все еще летели над пригородом и не добрались даже до Московской кольцевой автодороги, но многоэтажных домов здесь было гораздо больше, чем частных. По крайней мере, насколько я мог судить по заросшим деревьями развалинам. Картина принципиально изменилась, когда до центра оставалось 20 километров. Такое количество черных кристаллов я видел только в зарисовках прошлого, но то были лишь фантазии художников, а сейчас все это предстало передо мной живьем. На земле в 100 метрах под нами не было даже зелени, только очень плотно растущие черные кристаллы, многие из которых перевалили за 50-й уровень. «Дим, завороженная зрелищем», – прошептала Мила, – «как ты думаешь, какого максимального уровня бывают черные кристаллы?» «Не знаю, но вряд ли сильно за сотню». «Почему?» – удивилась девушка. «Потому что растут не сами по себе. Они питаются живой, магической и электрической энергией. При этом, насколько знаю, солнечное на них не влияет. Здесь их так много, потому что Москва была огромным технологическим мегаполисом и тут жили миллионы людей. Но в какой-то момент ресурсы закончились и кристаллы остановили свой рост. Но ведь некоторые из них иногда начинают расти за счет других. Да, и они как раз, скорее всего, дорастают до того самого сотого уровня. Там же чем дальше, тем медленнее рост. А во время следующей волны расти начинают другие, и те, что были больше, уменьшаются. В общем, общее количество энергии остается неизменным. Но если сейчас собрать всех жителей Земли и скинуть их в центр этого города, то, может, что-то вырастет и побольше. «Какая интересная у тебя идея, Дима», — хмыкнула Мила. «А если всех людей утопить в мировом океане?» Продолжил мысль я, его уровень поднимется всего лишь на 1 миллиметр. Очень познавательно. Да, я кладезь интересной и, самое главное, полезной информации, рассмеялся я, а потом резко вскинул руку и сбил летящего прямо на нас птера. Что-то не так, встревоженно спросил я. Почему он напал? Нет, просто слепой, видимо, нахмурилась Мила. Но сейчас я кое-что изменю и попробую сделать так, чтобы они нас облетали. Девушка не обманула. Действительно, крылатые твари, которых с каждой секундой становилось все больше, вдруг почувствовали что-то исходящее от нас, и стали облетать стороной. Я же закрыл глаза и принялся внимательно осматривать руины, оставшиеся на месте бывшей столицы Российской империи. Князь сидел за столом в той комнате своего дворца, которую в последнее время посещал чаще всего. Она называлась «Сюрприз», и чем дальше, тем больше хозяин понимал, что с названием угадал на 100%. Граф Акулов оказался полон сюрпризов, точнее, уже князь Акулов. «Ты уверен, что достаточно пропитал визиря изотопом?» — спросил князь, пристально глядя на сидящего напротив лысого громилу. «Абсолютно, ваше сиятельство», — кивнул тот. «Мы с ним трижды встречались, и я понемногу его накачивал так, чтобы он не заметил. Накануне его внедрения я установил в машине датчик, и он показал отчетливый сигнал. И ты точно так же уверен, что визирь в Лос-Сантосе зашел в нужный дом с датчиком, и тот был исправен?» «Так точно, ваше сиятельство, у нас даже есть фото». «Вот это да!» Князь открыл блокнот на странице с длинным списком потенциальных возможностей Акулова, и еще напротив двух из них поставил жирные плюсы. «Умеет быстро менять внешность, в том числе форму тела, цвет волос и т.д. Умеет быстро взламывать ментальную защиту среднего уровня». Князь пробежался глазами по остальным подтвержденным пунктам и покачал головой. «Это что ж там за чудо-юноша такой, или это все-таки результат командной работы очень сильных, стоящих за ним магов?» Князя охватила дрожь, но это был не страх, а охотничий азарт. «Да, по всей логике, следовало прямо сейчас с этим списком и другими данными бежать к Орлову и докладывать, что у того под боком завелся чрезвычайно опасный мутант, и что с такими характеристиками он не может не хотеть ничего иного, кроме как власти во всем мире. Но это можно сделать и потом. В данный момент князь больше всего на свете хотел сам одолеть Акулова. Причем теперь, когда он выяснил про него много нового, эта победа нужна была не только ради того, чтобы захватить Савина, а еще и ради того, чтобы в очередной раз доказать себе, что пусть он и не владеет таким набором специфических умений, но все равно равных ему нет. «Цех готов к приему гостей?» – спросил князь. «Так точно, ваше сиятельство», – кивнул лысый. «Люди тоже. Начинаем реализацию базового плана. Вас понял, ваше сиятельство». Помощник вскочил и выбежал из кабинета. «Дымка какая-то появилась», – обратил мое внимание на изменение обстановки Гинза. «Я не дальше, чем на 2 километра вижу». Я хотел было ответить, но тут: «Дима, иди ко мне». «Что?» – я посмотрел на Милу. «Что?» – она удивленно подняла брови. «Это не она сказала», – взволнованно проговорил Гинза. «И не я. А кто?» – огляделся я. «Дима, иди ко мне. Я сделаю тебя сильнее». Едва прозвучала эта фраза, как я почувствовал тот голод, о котором говорила Мила. Мне вдруг резко захотелось ускорить доску и бросить ее к центру Москвы. «Значит, эта хрень все-таки влияет на всех, просто на кого-то более чувствительного, вроде Милы, значительно сильнее и на большем расстоянии». «Гинза, ставь иллюзии вокруг доски, в любой момент могут появиться более сильные монстры, с которыми Мила не справится». «Готово, Макс». Я повернулся к давно молчащему гиганту. «Ты слышишь какие-то голоса в голове?» «Голоса? Нет, княже. А ты хочешь, чтобы мы продолжали лететь прямо?» «Очень хочу. Я чувствую, что там что-то очень интересное». «И давно ты это чувствуешь?» «Не знаю. Зов усиливается», — констатировала Мила. «Но я все еще помню, что на доске мы долетим быстрее». Я еще больше снизил скорость, перестал пялиться на однообразный ландшафт и по очереди коснулся разума каждого из своих спутников, немного ослабляя поступающий к ним сигнал. Потом немножко подумал и ослабил свой тоже. Голод уменьшился, но полностью не пропал, а голос: «Дима, ты станешь непобедимым. Ты получишь такую силу, о которой не мог и мечтать». Признаться, даже больше самого голоса меня напрягало то, что его слышу только я. «Дим», — снова окликнул меня Гинза, — «резервуар полный». «Чего?» «Твой резервуар полный. Ты сейчас использовал магию контроля. У тебя куча жучков на огромном расстоянии, ты держишь защиту, да и я вовсю рыскаю внизу тоже за твой счет. До этого твой резервуар, даже при том, что ты пополнял его из пирамидок, быстро опустошался. Сейчас он полный». «Так, это уже совсем интересно». Я снизил скорость до 20 км в час и сконцентрировался на ощущениях. Хранитель оказался прав, причем вопрос не только в полном резервуаре. Странно ведут себя и магические каналы. Они пульсируют, и по ним будто течет широченный поток энергии. Обычно такое происходит при использовании мощных заклинаний, и после этого ты становишься сильнее. Едва последняя мысль мелькнула в голове, как мозг прострелило вспышкой боли. «Твою мать!» – застонал я, хватаясь за виски. «Что за хрень? С тобой все в порядке?» На мой стон обернулась Мила и тут же скостовала лечение, но если оно и помогло, то незначительно. «Акай говорит», – тревожно сообщил Гинза. «Такое случается, когда какая-то очень важная мысль пытается пробиться из-под сильного блока. Похоже, ты пытаешься вспомнить что-то, что знаешь о происходящем». «Все, что говорил хранитель, словно пробивалось сквозь туман. Лечение не помогало, и надежда оставалась только на магию контроля. Да, конечно, правильнее было бы снять тот блок, который не дает пробиться, похоже, очень важному знанию, но пока сделать этого я не мог. Поэтому вместо попыток вспомнить поставил сверху дополнительный блок, заглушая сигнал. И это помогло. Боль сначала ослабела, а потом и полностью отступила. «Вот же ж сука», — пробормотал я, а потом слабо улыбнулся смотрящей на меня Миле. «Все нормально. Похоже, похмелье после вчерашнего». «А-а». Разумеется, Мила мне не поверила, но ее лицо исчезло за спинкой кресла, а жучки подсказали, что она закрыла глаза. Ее поведение лишний раз подтверждало то, что сейчас зов для нее важнее, чем беспокойство обо мне. Тем временем до центра оставалось 12 километров, при этом дымка постепенно становилась все плотнее. Вряд ли это был тот же туман, что снился Миле, но видимость упала метров до 700. «А мы можем лететь чуть-чуть быстрее?» – попросил вдруг Макс. «Да, мне тоже кажется, что мы совсем медленно тащимся», – заявила Мила. «Сейчас, погодите». Я предпринял попытку отвлечь спутников. «Слушайте, а вы не чувствуете, что стали сильнее? Я имею в виду в плане магии». «Маги?» Мила на несколько секунд замолчала, а потом ее лицо снова появилось из-за кресла. «Я чувствую. Энергия движется намного быстрее, и ее поток мощнее, несмотря на то, что из резервуара беру совсем чуть-чуть. У меня такое ощущение, что я могу свернуть горы. В прямом смысле. Это так здорово, Дим. Мы не зря туда летим. Максим, а ты чувствуешь что-нибудь? Будто что-то щекочет мое тело изнутри. Очень приятно. А я вот ни хрена не чувствую, начальник, прошептал мне на ухо Гинза. И со стороны тебе могу сказать, что это все очень похоже на приманку, лежащую в ловушке. Может, ну его нафиг, давай развернем ББ и домой полетим? Да, скоро, мысленно ответил я. Жучки уже почти в центре. Да, именно маленькие невидимые помощники меня страховали и заставляли продолжать двигаться вперед. В любом случае они должны были заметить угрозу раньше и дать нам время уйти. Черт, туман еще этот. Если бы не он, мы бы уже давно все разглядели. Давай хоть немножко быстрее, снова проворчала Мила. Уже почти прилетели, ответил я, а в следующую секунду в моем сердце гулко бухнуло. В поле зрения дальнего жучка что-то появилось. Я спустил его еще ниже и, не жалея маны, послал дальше. Что за хренотень? Откровенно говоря, в центре Москвы я ждал увидеть 100-уровневые кристаллы, стоящие один к одному. Но там явно было что-то другое. Что-то вроде круглого черного озера, раскинувшегося не меньше, чем на километр. Я напряг все органы чувств, чтобы понять природу аномалии, но тут по поверхности пошли крупные волны. «Дима, ты станешь самым сильным. Иди ко мне». Сомнений не оставалось. Именно это черное неведомое нечто и звало нас. Ну нахрен. Я сжал в руках пульт, и в эту секунду мой мозг снова пронзило болью. Причем такой, что я перестал что-то видеть, слышать и дышать. «Дима, иди ко мне. Дима, валим», заорал Гинза. Я не понимал, что за мысль пытается пробраться из-под блока, но не сомневался, что это предупреждение об опасности. Мои руки не слушались, поэтому первым делом я зачерпнул, сколько смог, магии контроля и подавил рвущиеся наружу воспоминания. Боль немного ослабла, зрение вернулось, и я нажал на пульте одновременно несколько кнопок. Стены стали подниматься, доска резко развернулась и рванула назад. «Куда?» — крикнула Мила. «Не в ту сторону». Чуть не заплакал Макс. «Всем сидеть!» — рявкнул я, давя разум спутников магии контроля. «Никому не шевелиться!» «Пристегнуть ремни!» Подействовало. Вскочившие было Мила с Максом рухнули в кресло и замолчали. «Дима, стой! Я сделаю тебя сильнее! Ты получишь все, что угодно!» «Я и так получу!» Доска быстро набирала скорость, и мы удалились от Черного озера еще на километр. «Шухер!» — заорал Гинза. До этого просто хаотично летавшие многочисленные монстры вдруг словно по команде сбились в тучу, бросились нам навстречу, и на скорости около 150 км в час мы врубились в них. Нас затрясло, и доска резко замедлилась. По счастью, ББ мы взяли самый продвинутый, и он выдержал нагрузку. «Набирай высоту!» — крикнул Гинза. Я дернул рычажок, и тут на нас упала тень. «Вот жопа!» — прошептал хранитель. А в следующий миг на доску обрушился свир. Глава 10. Доску сильно тряхнуло. Если бы мы были не пристегнуты, то все расшибли бы головы об потолок. «Держитесь!» – заорал я. Союзникам мои слова были не очень интересны. Они с безучастным видом смотрели перед собой. Видимо, одновременное вмешательство в голову здоровенной тварюги из центра Москвы и мое не прошло даром. Я вцепился в пульт и попробовал выровнять падающую доску. И у меня даже почти получилось. «Шухер!» — снова заорал Гинза. На бомбардировщик обрушился еще один мощнейший удар, а по бокам его корпуса образовалось по 4 здоровенных дыры. В этих дырах торчали длиннющие острейшие когти, причем 2 из них замерли всего лишь 10 сантиметрах от моей головы. «Он схватил вас лапами и пытается развернуть к центру», — заорал Гинза. «Вот ведь падла какая! Времени на размышления не было, и я ударил прямо сквозь крышу». Сначала магией тьмы, убирая с монстра магический барьер, а потом в упор силой чистой энергии, без каких-либо стихий. Обшивку сорвало, а вместе с ней откинуло заревевшего от боли свира. Я снова вцепился в пульт и дернул рычажок. Ничего не произошло, двигатель не работал. Земля стремительно приближалась, и я сделал единственное, что в этой ситуации мог. Скостовал снизу мощнейший поток поддерживающего ветра. Погасить скорость удалось почти у самой земли, но не полностью. С громким скрежетом ББ рухнул на огромный кустистый черный кристалл. Меня в очередной раз швырнуло на ремни, а потом доска накренилась и застряла. Да, наверное, будь у меня время, я бы оценил по достоинству торчащий в ветвях 10-метрового черного кристалла бомбардировщик, но сейчас было не до этого. Я быстро огляделся, но свир куда-то исчез, Зато метрах в 8 внизу на земле стояли монстры. Вернее, не так, земли не было видно, там были только монстры. «Макс, бей!» – заорал я. «Мила, тоже!» Показывая пример, я разразился мощнейшим потоком магии огня. По счастью, спутники пришли в себя, и скоро всю территорию вокруг окутало пламя и дым. «Слушай, Дим», — через несколько секунд неуверенно произнес Гинза, — «они, походу, не атакуют, даже высокоуровневые». «В смысле?» «Да в прямом. Вы выжгли все вокруг, а те, кого не достало, даже не дернулись. Стоят, морды подняли и о чем-то своем монстрячьем думают». «Прекратить огонь», — заорал я и тут же скостовал порыв ветра. Дым снесло, и я увидел выжженную землю, покрытую остатками монстров. И прямо на моих глазах из соседнего черного кристалла, который находился буквально в нескольких метрах от нашего, вдруг появился Альт. Я вскинул руку, но монстр посмотрел прямо на меня, а потом поднял голову и замер. «Какого хрена здесь происходит? Мила стала настолько сильной из-за близости центра города? Ладно, подумаю об этом позже». «Все живы?» «Да», — тихо ответила Мила. «Так точно», — тоже без особого энтузиазма пробормотал Макс. Я быстро осмотрел доску и понял, что ей кранты. К многочисленным механическим повреждениям добавилась неработающая магическая электроника. «Сидите смирно», — приказал я и, отстегнувшись, аккуратно пополз по кристаллу. Открыл кожух двигателя и вынул оттуда большую белую жемчужину и 4 дублирующих средних. Положил в свой рюкзак и осмотрелся. Ничего не изменилось. Только стоящие один рядом с другим черные кристаллы и медитирующий Альт. «Берем вещи и уходим», — скомандовал я и, показывая пример, цепляясь за отростки кристалла, спустился на землю. Вскоре рядом со мной появился прыгнувший прямо сверху Макс, а следом и Мила. На меня она даже не посмотрела, а просто повернулась в сторону центра и пошла туда. «Мила, стой!» — рявкнул я. Девушка не оглянулась. Зато за ней зашагал и гигант. «Макс, стой, это приказ твоего князя». Великан остановился и развернулся. «Слушаю, княже», — раздался приглушенный шлемом голос. «Ну хоть так», — я выхватил пистолет со снотворным, выстрелил Миле в ногу и, только когда она осела на землю, вдруг осознал, что, возможно, наша жопа гораздо больше, чем я думал. Ведь, насколько я знал, все эти защитные штуки, которые не позволяют монстрам атаковать, работают, только когда девушка в сознании. Я быстро кинул взгляд на Альта, но он по-прежнему не обращал на нас внимания. «Не, Дим, нифига», — прокомментировал Гинза. «Мне кажется, что это не Мила вас защищает, а та непонятная хрень в центре. Похоже, вы ей нужны живыми, и это прекрасно». Я немного выдохнул. «Макс, бери Милу и за мной. В бой не вступать, без моей команды ничего не делать. Просто идем домой, в Савино, к нашим друзьям». «Есть, ваше сиятельство», — не выказывая эмоций, проговорил Макс и взвалил девушку на плечо. «Какой писец», — прошептал Свят, глядя на транслируемую гинзоголограмму. Там, среди здоровенных черных кристаллов, брели две фигурки. Одна поменьше, а другая здоровая, в фантастическом панцире и несущая на плече третьего участника экспедиции. 7 километров до центра Москвы, — подсказал Гинза, — и минимум 30, а то и все 40 до того места, где мы сможем их нормально забрать», — выдохнул Виктор Харитонович. «Я полечу сам», — шумно выдохнул Рыжий. «Нужно взять несколько портативных манков и самых сильных магов. Торопиться смысла нет», — встал с кресла полковник. «Даже если предположить, что на них никто не нападет, и они спокойно дойдут до места, по такой местности это займет не меньше 9 часов. Пусть люди работают пока». «Согласен», — Свят тоже встал. «Что там с Владом?» «Ездит, фотографирует. Василиса, как может, его прикрывает. Так что вроде никто пока подмены не заметил». «Ясно. Ладно, пойду продолжу тренировку магов. Новички так много косячат, что у меня просто не будет времени думать обо всем этом». Свят махнул рукой и вышел из усадьбы. То, что зов начинает слабеть, я почувствовал километров через 10. Да, сулящий мне невиданные силы голос все еще звучал в голове, но теперь он это делал реже и тише. Макс тоже взбодрился и постепенно стал комментировать то, что видел. Но будить Милу я все еще считал преждевременным. Очевидно, что на нее зов влиял сильнее всего. К сожалению, шли мы очень медленно, мешали как кристаллы, так и толпы все еще пялящихся в небо монстров. Проходя мимо, я с трудом сдерживался от того, чтобы не тыкать их ножичком в жизненно важные органы. Останавливал только вечный принцип: работает — не трогай. Вон еще один здоровый. Макс указал рукой, и в просвете между кристаллами я увидел огромный темный силуэт. Из-за дымки точно понять, кто это, было сложно, но, судя по всему, древень монстр класса А. Никакой уверенности в том, что я с ним справлюсь, у меня не было, по крайней мере, без подготовки. Пока даже эти гиганты нас игнорировали, но что будет дальше, большой вопрос. А что с Милой? Макс будто бы только что сообразил, что несет девушку, и удивленно посмотрел на меня. Устала и спит. А ну пусть отдыхает, раз устала. Я с трудом протиснулся между очередной парой кристаллов, Максу же пришлось залезть по их отросткам метра на три, чтобы найти подходящую по размеру дыру. К слову, двигался, несмотря на габариты и доспех, он очень ловко. Чем дальше мы отходили от центра, тем мне становилось легче, головная боль ушла, и мозг уже вполне сносно работал. Да, меня все еще тянуло к Черному озеру, но вполне терпимо, и теперь никаких сомнений в том, что информация под блоками в моей голове связана с происходящим, не было. Так же, как и сомнений в том, что мы явились сюда преждевременно. Да, как только я пойму, что за хрень тут происходит, сразу же вернусь, но тогда мы поговорим с озером по-другому. Опять дракон летит. Макс показал на приближающегося свира, которые пролетали над нами с завидной регулярностью. Несмотря на расстояние, я отчетливо различил полный ненависти взгляд крылатой твари. «Он атакует!» – заорал я. «Гинза! Иллюзии! Сделано! Сделано! Только поздно!» Может, монстра и удивило то, что мы резко исчезли из его поля зрения, но он знал, где мы находимся, и останавливаться не собирался. В укрытие. Я со всей силы толкнул Макса под защиту огромного черного кристалла, сам нырнул следом и одновременно выставил ледяной барьер. Мощнейший поток огня обрушился сверху, и над нами пронеслась огромная черная тень. Я тут же схватил Макса под руку и потащил его дальше. Мы успели отбежать метров на 15, когда свир сделал следующий заход и снова ударил по тому месту, где мы совсем недавно находились. «Больше иллюзий не отключай», — скомандовал Ягинза. «Прошу прощения, начальник, отвлекся чего-то», — виновато пробормотал хранитель. «Думал, в ближайшее время не нападут, а тут уже начались развалины, и я пытался найти в них что-то полезное». «Отставить поиски», — скомандовал я. «Нам просто нужно отсюда выйти». «Понял». Мы перевели дух и двинулись дальше. «Кстати, а о чем говорит то, что свир на нас напал?» «Только об одном. Слабеет не только зов твари, но и ее контроль над монстрами. Похоже, начинается это именно с самых сильных АОшек и класса А, а дальше, скорее всего, спадет со всех. Оставалось лишь надеяться, что это произойдет, когда мы будем далеко. Мне кажется, пора разбудить Милу», — проговорил Гинза. «Она сможет заменить контроль этого монстра своей способностью по защите, по крайней мере, не все сразу бросятся. Сейчас еще пару километров пройдем, и разбужу. Ты, кстати, где-нибудь подальше впереди от нас создай копию нашей группы и, когда увидишь, что зверюшки начинают на нее реагировать, сообщи мне». «Понял», — сказал Гинза и тут же добавил. «Не работает. Они сразу на фантомов бросаются. Эта хрень в центре Москвы защищает именно вас. Все интереснее и интереснее. Главный вопрос, нафига ей это надо?» «Разумеется, в то, что неведомое существо желает нам добра, я ни секунды не верил». «Начальник, они оживают по чуть-чуть», — доложил Гинза, когда мы прошли еще с километр. Подтверждая слова хранителя, в просвете между кристаллами промелькнула тень. «Значит, пора делать привал». Я огляделся и в 100 метрах слева нашел развалины. От когда-то высокого дома остался только первый этаж, и тот частично, но для моих нужд этого было достаточно. Мне не хотелось будить девушку прямо посреди застывших в трансе тварей. Мы сменили направление и вскоре добрались до руин. В практически уцелевшей стене обнаружилась широкая трещина, а за ней небольшая комнатка. Это оказалась кухня, и на плите все еще стоял покрытый ржавчиной чайник. «Ты как?» – спросил я у открывшей глаза Милы. Она несколько секунд разглядывала мое лицо, будто силясь узнать, а потом робко улыбнулась. «Рада тебя видеть, я тоже». Я наклонился и поцеловал девушку. «Не пугай меня больше так, я не хотела». Мила посмотрела на восток, но ничего не могла с собой сделать. «А сейчас можешь?» «Я не уверена. Мне очень туда хочется. Хотя бы просто полежать в сознании на плече Макса сможешь?» «Думаю, да». «Ну, хоть так, может, перекусим сначала?» «Нет». Мила покачала головой и села. «Надо отойти отсюда как можно дальше. «Как скажешь, Макс, бери ее». Я проверил свои пирамидки и первым вылез через трещину. О, устроившаяся на плече гиганта Мила с интересом осмотрелась. А совсем больших кристаллов уже меньше. Да, теперь нас в основном окружали 6-7-метровые кристаллы, и даже стояли они местами не один к одному. Также чаще стали попадаться развалины, но зелени всей еще не было. Мы продолжили двигаться в сторону пригорода и за следующий километр оживших монстров не встретили, а потом... Внимание! Предупредил Гинза. Примерно в вашем направлении двигаются 4 трехголовых здоровенных волка. Лучше взять чуть левее, чтобы не пересечься с ними. Я последовал совету хранителя, а заодно приметил еще одни развалины, в которых, если что, можно было спрятаться. Они замедлились, сообщил Гинза. Между вами 100 метров, но, похоже, пройдут мимо. Я взял еще чуть-чуть левее и на всякий случай приготовил заклинание. Скоро подойдут к ближайшей точке в 15 метрах справа. Если что, я прикрываю, разумеется. Я благодарно кивнул и сделал один шаг. Заметили. Тут же крикнул Гинза. У них нет глаз, они полагаются на нюх. Да твою же мать. Я поднял руку, и в ту же секунду из-за черного кристалла выскочила первая высотой в холке под 2 метра трехголовая тварь. Мощным потоком огня я откинул ее назад и заодно сбил следующую. Но вот две другие мало того, что хорошо нюхали, так еще и оказались умными. Они не побежали с той стороны, а двинули в обход, о чем тут же сообщил Гинза. «Макс, уноси Милу». Я махнул рукой в сторону развалин, а сам выскочил навстречу противнику. Нас разделяло не меньше 10 метров, но это не помешало ближайшему монстру, едва почуяв меня, прыгнуть. Я снова ударил огнем, одновременно отскакивая за кристалл. Горящая туша пронеслась мимо меня и покатилась по земле. «Воздух!» — заорал Гинза, и, задрав голову, я увидел, что самая последняя хитрая тварь запрыгнула на кристалл и оттуда бросилась на меня. Мне оставалось только поднять руки. Здоровая зверюга мощнейшим ударом когтистой лапы сшибла меня с ног, а сама по инерции прокатилась дальше, и тут же вскочила. Даже не пытаясь встать, я вскинул руку одновременно с тем, как она прижалась к земле, и ударил. Молния вонзилась монстру прямо в грудь, и до меня долетела лишь мертвая туша. Я вскочил и, убедившись, что больше никто не желает мной полакомиться, осмотрел то место, куда пришелся удар. Ха, будто ничего и не было, и это при том, что, кроме физического воздействия, монстр явно добавил и магическое. Отличный костюмчик. Я широко улыбнулся и поспешил следом за Максом. У этого здания уцелел целый подъезд и 3 этажа. Мы сразу же забрались на верхний, и для своего спокойствия я снес голову стоящей в углу рогатой обезьяне. «Отдыхайте», убедившись, что больше монстров в здании нет, я подмигнул Миле и подошел к окну. «Мда, дело дрянь. На самом деле хреновость ситуации, благодаря жучкам, я оценил достаточно давно». Но только сейчас, глядя на происходящее собственными глазами, осознал всю ее глубину. Туман значительно рассеялся и видимость составляла около километра, а примерно в 500 метрах от нас, похоже, кончалась граница влияния главного монстра, что подтверждала и ослабевшая магическая поддержка. Так вот, за этой самой границей монстры уже не стояли, смотря в небо, а бегали, словно укушенные в одно место. Да, от большинства из них защитит Милина неприкасаемость, но проблема в том, что в такой толпе мы попросту не заметим угрозу вовремя. Тех же трехголовых собачек или вообще класса или АА. Нет, пешком определенно не пройти, и, похоже, пришла пора проверенной методики. Я сконцентрировался и прямо из подвала дома, где мы находились, стал копать туннель. Что все будет не так просто, я понял, когда удалось вырыть 10 метров. Стену тоннеля вдруг прорвало, и, извиваясь, в него ворвалось покрытое шипами щупальце, и тут же с другой стороны появилось еще одно. Если бы мы сейчас находились там, нас бы посекло. Что за хрень? Пробормотал я и продолжил рыть, теперь стараясь сделать стены максимально прочными. Затраты маны существенно возросли, но где-то с минуту я думал, что у меня получается, а потом вдруг понял, что подземный путь нам заказан. Будто выждав паузу, щупальца вновь пробили стену, причем по всей выкопанной мной длине, и буквально за несколько минут полностью обрушили туннель. «Там какая-то подземная тварь?» – спросил я Гинза. «Не могу понять», – взволнованно ответил хранитель. «Не получается проникнуть под землю больше, чем на 4 метра. Начинает фонить, и я ничего не вижу. Да, как оказалось, с жучками такая же фигня, едва они уходили глубже под землю, так тут же исчезали. Причем это было не только рядом с домом, а везде, докуда я ими дотягивался. Похоже, что-то очень не хотело, чтобы мы ушли под землей, или пробрались к нему. Вот ведь жопа. Я снова подошел к окну и осмотрелся. Картина не изменилась, по земле нельзя, под землей тоже нельзя. Наши доски без прикрытия гинза до сюда точно не долетят. Пу-пу-пу. Я посмотрел на сидящих в углу Макса и Милу. Сможем ли мы прорваться с боем? Очень маловероятно. Значит, остается один путь. Никогда не думал, что это заклинание может пригодиться для чего-то, кроме знакомства с девушками, пробормотал я и, расположившись в углу, приступил к колдовству. Глава 11. Огненный шар слетел с моих пальцев и вонзился прямо в лоб центральной головы Горыныча. Две другие уже безвольно висели на толстых шеях. Совсем недавно грозный монстр взмахнул лапами и мешком повалился на землю рядом с Гиппой и Альтом. Всю мелочевку в пределах 200 метров от нашего убежища я уничтожил еще до этого и был готов к первому испытанию. «Ключ на старт», — хихикнул Гинза. «Удачи!» — взволнованно глядя на меня, произнесла Мила. «Удачи, Дмитрий Николаевич!» — повторил за ней и Макс. «Да уж, в том, что я задумал, она точно пригодится». Я отошел вглубь небольшой комнатки, принял облик, над которым работал несколько часов, разбежался и рыбкой нырнул в окно, а едва из него вылетел, распахнул широченные крылья, которые сделал вместо рук, оставив торчать лишь кисти для более привычного применения магии. Скостованный мной ветер ударил снизу, поддерживая и не давая упасть, а я активно заработал своими новыми частями тела. «Да не лупи ты так», — скорректировал меня Гинза. «Ты шарел, а не воробей или калибри, это точно. Хотя пока я оставался всего лишь человеком с корявыми крыльями, и, как ни старался ими управлять, получалось весьма хреново. Меня дергало то вверх, то вниз, но как только я переставал активно размахивать, тут же терял высоту. Взлететь выше четвертого этажа так и не вышло. «Разворачивайся», — крикнул Гинза. «Ты 100 метров уже пролетел». Легко сказать. Пока, глядя на созданную Гинза модель, я менял тело. Теорию-то, конечно, изучил, а вот практика. Я распахнул крылья и повернул корпус влево, но вместо красивого разворота, будто ракета, которая уже достигла цели, нырнул вниз. «Да твою мать!» Я снова замолотил крыльями, и мне удалось смягчить посадку. Более того, даже плюхнулся на ноги и немного пробежал. До первого двухметрового кабана, смотрящего в небо, я воткнулся в монстра и рухнул на землю. По счастью, тварь не обратила на меня никакого внимания. «Сзади!» — крикнул Гинза, а когда, обернувшись, я ничего не увидел, добавил: «Малый попрыгун». Еще до того, как в голове всплыл образ твари, в 10 метрах от меня над кристаллом вдруг взмыл шар диаметром 1,5 метра. Он в полете выпустил щупальца и явно собирался меня ими ударить. Не вышло, я повернул крыло и сшиб его молнией. Дымящееся круглое тело рухнуло прямо мне под ноги. «Слева», — снова подсказал Гинза. Я резко обернулся и увидел несущегося ко мне знакомого трехголового волка. Его я ликвидировал огнем. «Вроде чисто», — сообщил хранитель. «Чисто — это хорошо». Я сложил крылья, которые теперь волочились по земле, и побрел в сторону убежища. «Короче, я посмотрел со стороны, ты крыло правое неправильно сделал», — сообщил Гинза, когда я зашел в комнатку к ждущим меня Миле и Максу. Передо мной появилось изображение орла в полете. «Вот так надо, а вот так у тебя». Поверх орла красным контуром хранитель наложил конструкцию моего крыла. «Да блин, здесь просто работать неудобно». Я осмотрел тесную комнатушку. «Крылья слишком большие. Скорее, дело не в ошибке конструкции, а в отсутствии опыта». «Это понятно», — согласился Гинза. «Но сильно больше опыта у тебя не станет, так что давай делай крыло. Тебе еще ребят нести». «Да, с ребятами проблема, особенно с Максом». Я посмотрел на сидящего у стены и жующего пирожок гиганта. «Может, сделать такие лапы, как у свера, и просто взять их обоих? Чего-то, похоже, вмешательство голоса в твою голову без последствий не прошло», — рассмеялся Гинза. «Верх костюма ты снял, но низ-то остался, они могут просто привязаться к твоим ногам и полететь спокойно». «И то верно». «Ладно, показывай орла еще раз». Гинза создал модель сразу в нескольких видах, а я, отойдя в угол, распахнул правое крыло и продолжил модификацию. «Все это подтверждают», — уточнил император, глядя на замершего перед столом Михаила Ильича. «Так точно, ваше императорское величество», — кивнул тот. «В последний раз мощь зова усиливалась до таких значений 1,5 года назад, когда в Москве пропала группа «Альфа». Некоторые из интуитов даже говорят о голосах в голове. Все слышат разные, но всем обещают силу. Напомни им о судьбе «Альфы». Если нужно, привяжи. Есть. Ладно. Ярослав Евгеньевич задумчиво побарабанил пальцами по столу. Что еще? Через 2 часа прибудут первые 200 магов из Европы. Мы планировали продолжить зачистку кристаллов внутри ММЗК, но теперь я думаю отправить их на север. Да, правильно. Император потер виски. Даже я, находясь здесь, хочу все бросить и полететь в Москву. Нехорошо получится, если они тоже почувствуют зов и сгинут там. Что по югу? Османы больше на связь не выходят. Руководство Тбилисского княжества тоже, скорее всего, они получили приказ от осман не общаться с нами. Но нам удалось наладить контакт с несколькими крупными торговцами в окрестностях Тбилиси, и первые партии жемчужин должны прибыть уже завтра с утра. Очень хорошо. Ярослав Евгеньевич довольно улыбнулся. Негоже Акулову в одиночку такую богатую жилу разрабатывать. Кстати, как там наш новый князь, еще не начал возить железо. По нашим расчетам, регулярные поставки начнутся дней через 10. Как только начнутся, сразу сообщите ему, сколько он нам должен. Как раз хотел уточнить. Михаил Ильич достал из папки листок и положил его перед императором. Вот тут 3 сметы. По первой мы требуем от Акулова мало, и он легко согласится на это. По второй средне, тут его реакция непредсказуема, скорее всего, согласится, но будет пытаться приуменьшить свои доходы. А по третьей мы требуем с него очень много, и он точно откажется. Этот вариант мы рассчитали как обоснование причины военной операции против него. Да уж, анализируя цифры, император усмехнулся. Давай пока действовать по среднему, а там посмотрим. Есть, ваше императорское величество. Свободен. Мила, помоги Максиму. У меня уже крылья отсохли так висеть. На самом деле все было не так плохо. Я, конечно, двигал верхними конечностями, но в основном меня держал поток идущего снизу воздуха. В метре под моими ногами копошились соратники, себя Мила уже привязала к моей левой ноге, а вот у Макса с его толстыми пальцами с узлами получалось не так хорошо. Готово, наконец сообщила девушка, и я тут же немного изменил структуру веревки, чтобы она точно не порвалась. Так, вроде все. Самое главное, на месте рюкзаки, в которых лежат вырезанные сердца аж 5 монстров класса А. Наши мастера будут в восторге от такого подарка. Осталось только до них долететь. Надеюсь, 2 часа тренировок не прошли даром и даже с отягощением все получится. Я усилил поток воздуха и мощно взмахнул крыльями. Ух, вырвалось у меня, когда веревка натянулась и ноги Макса оторвались от земли. Нормально идешь. Маленькая фея в форме группы поддержки заменила палочку на те фиговины, которыми они машут, и летела рядом с моим лицом. Давай, Дима, набирай высоту. Чем выше, тем меньше вероятность кого-нибудь встретить. Да уж, с маневренностью была беда, при этом всего в нескольких сотнях метров впереди, вне пределов зоны действия влияния главного московского монстра, туда-сюда порхали разнообразные летуны. Конечно, я надеялся на то, что Мила снова сумеет сделать так, что они будут нас избегать, но лучше снизить риски до минимума. Давай, давай, Дима, Дима. Продолжал поддерживать меня Гинза. Как ни странно, это помогало. Я уже примерно стал понимать, каково это, быть птицей, и к тому моменту, когда дымка полностью рассеялась, поднялся на высоту 200 метров. И, как водится, перед тем, как что-то случится, уже начал верить, что все будет хорошо. Сзади заорал вдруг Гинза. Я кинул мимолетный взгляд через плечо, или как называется то место, где начинается крыло, и обомлел. Отчаявшийся заманить обещаниями неведомый хозяин Москвы, похоже, решил предпринять последнюю попытку меня остановить. До этого спокойно летающие без какой-либо цели монстры снова, как и в момент первой атаки, собрались в тучу и сейчас очень быстро приближались. Они явно нас не видели из-за иллюзии Гинза, но тот, кто ими управлял, точно знал, где я нахожусь. «Макс, бей!» Заорал я и сам ударил по приближающейся орде через нескольких прикрывающих меня жучков. Сжигая все на своем пути, пламя и молнии заполнили пространство позади, и все бы хорошо, но даже до того, как Гинза успел меня предупредить, я увидел, что необычная активность в небе привлекла внимание свера. Здоровенный монстр словно ракета стартанул с земли и мчался прямо ко мне. 2 свера, поправил Гинза, левее еще 1. Расстояние до ближайшего 400 метров. Да чтоб тебя, иллюзии. Заорал я и сам принялся бить крыльями, взлетая вверх. «Да стоят они!» Тут же отозвался хранитель. «Гады на шум боя или магию летят. Ты уверен? Я взлетаю, и они тоже. Отключи ветер, возможно, они на него реагируют». Я сделал, как сказал хранитель, и одновременно находящимися на удалении от меня жучками кинул в летящих противников несколько огненных шаров. Никакой реакции. Может, это та сволочь им подсказывает? Впрочем, уже не важно. Главная задача – выжить. Видя, что ближайший дракон прет прямо на меня, я решил изменить тактику и, сложив крылья, камнем рухнул вниз. Свир распахнул пасть, и из нее вырвался поток пламени, пронесшийся буквально в метре над моей головой. Следом за ним пролетел и сам монстр, и когда он был совсем близко, я ударил магией тьмы и тут же магическим кулаком в самое уязвимое место, по брюху, рядом с хвостом. «Вот это моща!» — радостно заорал Гинза. «Почти насквозь, насквозь не насквозь, но», жалобно заверещав, дракон стал резко терять высоту. «Второй близко», — подсказал хранитель. «Да, и он опять летит прямо на меня». Я снова распахнул крылья и начал ими усердно работать, но это не помогло. Свир явно меня чувствовал и пер как танк. «Максим, бей!» — крикнул я, снова выплескивая магию тьмы. Над свиром появилась туча, и тут же засверкали молнии. Быстрая тварь заревела, но успела выскочить из-под удара и распахнула пасть. Все, что я смог сделать, это выставить на всю ширину своих магических каналов ледяной щит и закрыть глаза, а потом на нас обрушилось пламя. Если бы я не снял верхнюю часть брони, наверное, все было бы хорошо, а так, щит почти выдержал. Страшная боль пронзила тело, и, скорее всего, на несколько секунд я отрубился, потому что, когда открыл глаза, земля была гораздо ближе. Судя по всему, меня полечила Мила, не дала потерять кожу и умереть от болевого шока. Все части тела, что я видел, были красного цвета. Кроме крыльев, их я сделал огнестойкими, что было гораздо проще, чем изменить структуру собственной кожи. «Где свир?» – прорычал я, снова распахивая крылья и стараясь замедлить падение. «Где-то там», – тихо ответил Гинза. «Внизу, в виде пепла. Макс убил», – уточнил я. «Да, я такого мощного залпа от него еще не видел. Дима, ты как?» — крикнула снизу Мила. «Я в последний момент успела окутать тебя полем. Больно, не переживай, кожа отрегенерирует. Глаза не пострадали?» «Нет, каким-то чудом, а скорее, благодаря полю Милы. Хотя, конечно, веки болят, как и все остальное тело. Летите к облакам, Дмитрий Николаевич. Я убил того гада», — крикнул Макс. «Ты молодец. Вам сильно больно? Я в порядке». Прямо под нами промелькнуло разрушенное здание какого-то завода, и я снова стал набирать высоту. Сейчас мне даже нравилось махать крыльями, это отвлекало от боли. «Скоро станет легче», словно прочитав мои мысли, крикнула Мила. «И волосы тоже отрастут». «Волосы, зеркальце дать?» – спросил хранитель. «Я похож на вареного рака, один в один». «Тогда лучше не надо, следи за обстановкой». «Слежу, мы уже прилично отлетели». «Похоже, эта тварь из Москвы нас больше не побеспокоит, а от мелких летунов защитит Мила. Главное, снова не напороться на что-нибудь большое». Я поймал поток ветра и еще раз кинул взгляд через плечо. Туман словно куполом накрывал центр бывшей столицы империи. И скрывал он что-то по-настоящему интересное и со всех сторон притягательное. Когда я попал в этот мир и принялся планировать строительство империи, не мог и предположить существование такого фактора. При этом все указывало на то, что люди из моего мира могли. Все это ставило передо мной три новых вопроса. Случайно ли я попал сюда, как на самом деле погиб мой мир? Не грозит ли та же самая опасность этому? Ответы на эти вопросы могло дать только снятие блоков в моем мозгу. 10 градусов левее и на 50 метров выше. 10 градусов левее и на 50 метров выше. Передал команду Свят, и оба ББ-3, несущих суммарно 36 лучших остававшихся в Савино магов, изменили курс. Теперь они летели точно навстречу оранжевому заходящему солнцу. «Далеко еще?» — уточнил помощник князя. «Вроде нет», — раздался из рации голос Виктора Харитоновича. «Я же только передаю команды Иваныча». «Ладно, ладно». Не отключая рацию, Свят продолжал вглядываться в горизонт. «Вижу монстра». Крик стоящего рядом дозорного с огромной подзорной трубой заставил помощника князя вздрогнуть. «Прямо по курсу. Похоже, свир. Да чтоб тебя!» Свят сжал кулаки. «Приготовить гранатометы. Отставить», — произнес полковник. «Это может быть не свир. А кто тогда?» Жучки Свята сейчас летали почти на 2 километра, но пока даже через них удалось различить лишь крашеный силуэт. И да, он очень сильно походил на свера. «Дай сюда!» Свят выхватил трубу у дозорного и приложил ее в глазу. «Это точно какая-то хрень!» – пробормотал он. «Здоровенные ноги и крылья!» «Лысый!» – вдруг спросил Виктор Харитонович. «Чего?» – Иваныч спрашивает. «Монстр лысый, я не вижу пока. Если лысый с человеческой головой, то не стреляйте, да тут не видно», — прорычал Свят. «Солнце прямо в глаза светит, что делаем?» — повернулся к помощнику князя пилот. «Разлетаемся, дистанция, 20 метров. В случае, если это все-таки свир, наша доска бьет по нему магией, вторая уходит вниз и лупит из гранатометов». Повинуясь приказу, бомбардировщики разлетелись, а неведомый монстр приближался. «Отставить панику!» — раздался из рации довольный голос Гинза. «Это Дмитрий Николаевич. Ускоряйтесь и летите к нему». «В смысле, Дмитрий Николаевич?» — дрогнувшим голосом пробормотал Свят. «Да в прямом. Ускоряйтесь, говорю, а то он там ругается матом. Этот монстр, крылья, лысый, по пояс голый, а снизу Мила с Максимом привязанные на ногах висят. Он, да вроде», — прошептал Свят. «Ускоряемся. Иваныч говорит, что это Дмитрий Николаевич». Доски прибавили ходу, а еще через минуту Свят ошеломленно опустил подзорную трубу. Хранитель оказался прав. Хоть и приближающийся к ним на фоне заходящего солнца силуэт больше походил на падшего ангела, это все-таки был именно. «Это точно князь!» – заорал Свят. «Полный вперед!» Доски снова сблизились, а еще через несколько минут прямо перед ними завис лысый и вдруг обзаведшийся шикарными черными крыльями Дмитрий Николаевич. А снизу висели Мила и Макс. «Что-то вы не очень торопились», — недовольно крикнул глава Савина. «Как смогли, ваше сиятельство», — сглотнул Свят. «Тварей всяких летающих много, пришлось отстреливать. Ясно все с вами». Князь как-то неудачно махнул крыльями и провалился вниз метра на два, но тут же исправил ошибку и вернулся на прежнюю высоту. «Ну че вы там встали-то? Давайте кто-нибудь подлетайте снизу и отцепляйте груз. Я уже задолбался руками махать. Сейчас отвалится. Подводи борт под князя». Кое-как придя в себя, рявкнул Святый, выхватив огромный меч, приготовился перерезать веревки. Глава 12. «Всю ночь мне снилось, что я машу-машу крыльями, а у меня ни хрена не получается, и я все равно падаю. Падаю в то самое черное озеро в центре Москвы. Я сделаю тебя сильнее», — орет оно, а когда я уже совсем низко, распахивает пасть, из которой вылезает куча щупалец, опутывающих меня. Так себе сон, особенно если учесть количество повторений. Я проснулся по будильнику, физически полностью восстановившимся, а вот голова гудела. Предполагая что-то подобное, я заранее приготовил эликсир и сейчас, схватив с тумбочки бутылку, сделал несколько жадных глотков. «Дай мне тоже», — раздался за моей спиной голос Милы. «Ты как?» — спросил я, протягивая ей эликсир. «Ты знаешь, как ни странно, даже лучше, чем в последние дни». Девушка приложилась к горлышку и отдала мне бутылку. «Мне кажется, зов слабеет. По крайней мере, засыпал я с ощутимым желанием вернуться в Москву, а сейчас так немножечко внутри что-то тянет, но не более того. А кошмары снились? Сегодня мне снилось, что я вишу на твоей ноге и вижу, как веревка надо мной рвется». «Точно. Я в первый раз за долгое время не видела монстров. Значит, будем считать, что мы получили прививку». Я улыбнулся и поцеловал девушку. «Что, какие планы на сегодня?» «Секс, завтрак и полет в тот район, который мы сегодня будем зачищать. Хотя», — Мила посмотрела на часы, — «позавтракать я могу и на доске, так что перед вылетом только секс. А ты уже придумала с кем? А то у меня времени сейчас вообще нет. Да есть тут пара запасных вариантов». Глаза Милы сверкнули. «Дай рацию». «Ладно, прибереги их на потом». Я улыбнулся и притянул девушку к себе. «Такая прическа тебе идет». Мила провела пальцами по восстановленным волосам. «Хотя красным и лысым ты выглядел очень брутально, особенно с крыльями. Может, как-нибудь превращусь в это чудовище снова?» — усмехнулся я и страстно поцеловал девушку. Накопленные за вчера эмоции срочно требовали выхода, и то, чем мы занялись, отлично для этих целей подходило. «Ты точно не хочешь с нами позавтракать?» — спросил я, когда спустя полчаса, довольные друг другом, мы быстро одевались. «Нет, сейчас схвачу что-нибудь из холодильника и побегу, меня уже должны ждать в ангаре. Тогда вечером встретимся». Я подмигнул подруге. «А если вдруг у меня какие-то дела организуются и не встретимся, то не спи нигде, кроме Савина. Здесь, если что, хранители тебя подстрахуют. «Да, я понимаю, все, побежала». Девушка накинула куртку, чмокнула меня и выскочила за дверь. «Окей, ты тут, абонент временно недоступен, попробуйте перезвонить позднее». «Конечно, тут, что за странные вопросы, что у Милы с фоном? Если ты про то, что она сейчас под воздействием зова специально тебе врет, то нет». Туманная лиса появилась на спинке кресла. «Похоже, ее действительно отпустило. Отлично. А что там с моими блоками? Вторые смогу снять примерно через неделю. С третьими будет понятно, после того, как сниму вторые. Ясно. А еще интересную новость хочешь? Конечно. Ширина твоих каналов увеличилась на 9%, резервуар на 7%, что с учетом и без того твоего высокого уровня, просто феноменальный показатель за один день. То есть ты хочешь сказать, пробормотал я, прощупывая каналы и убеждаясь в словах хранительницы, что эта хрень не врала, когда сулила мне силу. Не знаю, Дим, ты у нас аналитик, я просто констатирую факты. Ты стал сильнее. Очень интересно. То есть если я нырну в это черное озеро, то вынырну оттуда богом? Вот в этом я точно сомневаюсь, хмыкнул Акай. Да уж, еще одна загадка таинственной Москвы. Ладно, я зашнуровал ботинки и вышел из комнаты. И сразу же столкнулся с заходящим в усадьбу святым, последним из приглашенных на короткое утреннее совещание. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Рыжий внимательно осмотрел меня, видимо, ища за моей спиной черные крылья. «Как спалось?» «Нормально», усмехнулся я и поспешил за стол, где нас уже ждали Катя и Виктор Харитонович. «Я так понимаю, с Владом все по плану?» «Да, у него все хорошо», кивнул полковник. «Группа Василисы сейчас в Воронеже. Где-то до обеда там пробудут, а потом поедут в редакцию. Там он выйдет на связь с нужным человеком, и тот назначит место и время встречи. Предположительно, там же в Усмане, потому что они там встречались до того». «Ясно». Я осмотрел стол и внезапно почувствовал зверский аппетит. Вчерашний расход маны и рост магического тела давали о себе знать. Глаз упал на половину огромной запеканки с картошкой и мясом, и я без лишней скромности подвинул к себе все блюдо. «Тогда обсудим операцию, когда поговорим об остальном. Какие еще новости?» «У меня есть новость. Сегодня с утра пришла», — снова заговорил Виктор Харитонович. «Похоже, Ярослав Евгеньевич Орлов, когда узнал о ситуации на юге, пришел к тем же выводам, что и мы. Правда, торгуют они не с османами, а с тбилисцами, и сегодня с утра прилетело несколько битком набитых жемчужинами тарелок. Хреновенько, но ожидаемо», — с набитым ртом пробормотал я. «Радует только то, что там курс гораздо хуже, чем мы берем у осман. Кать, как там ситуация на рынке жемчужин?» «Из-за наших активных действий цены падают, открывая тетрадь», — сообщила девушка, «но пока незначительно. Если не будет никаких форс-мажоров, мы успеем сделать все, что задумали. Точнее, мы и так уже скупили почти все оборудование и ресурсы, что находились в свободной продаже. Сейчас уже ведем переговоры о покупке не отдельных станков, а целых предприятий. Где-то пытаемся использовать титул князя, а где-то действуем через подставных лиц». «А что, кстати, по титулу князя?» — уточнил я. «Получается что-нибудь из него выжить? Вообще ничего материального», — раздосадованно покачала головой Катя. «Как мы и предполагали, титул абсолютно номинальный. Я вчера долго разговаривала с Парамоновым, и он ясно дал понять, что руководит Липецком мэр, а вам город и область приписали, чтобы успокоить людей, потому что у вас хорошая репутация и вы ближе, чем Нижний Новгород. Про нас, кстати, очень интересные вещи в народе болтают», — встрял в разговор Свят. «Почти все новенькие, что приходят, уверены, что мы уже полностью зачистили Воронеж, князь летает на личном самолете, а все жители по утрам едят черную икру. К сожалению, икорка пока только у императора», — усмехнулся я и снова повернулся к Кате. «А требования нам пока не выставили?» «Пока нет, но уверена, это вопрос очень короткого времени. Думаю, они собирают информацию и дают вам привыкнуть, распробовать, так сказать, новый титул». «Да, скорее всего, так и есть». Я указал вилкой на Катину тетрадь. «Затея с тем, чтобы использовать мой титул в торговле, хорошая. Только мы знаем, что это пустышка, а люди не в курсе и могут пойти навстречу там, где отказали бы графу или барону». «Хорошо, у тебя есть еще что-нибудь для меня?» «Нет, все остальное идет по плану, ваше сиятельство, и будет продолжать идти при условии, что потоп жемчужин из Османской империи внезапно не иссякнет. Он будет только расти, усмехнулся Свят. Я только что разговаривал с Фениксом. Он хвастался, что товар активно продается, жемчужины льются рекой, а крепость усиливается. Теперь, даже если кто-то нежданный завалится к нам в гости с большой армией, ему придется очень несладко. Так что трать и не думай об этом. Тогда у меня все. Довольная девушка посмотрела на меня. Спасибо, Катюш, ты большая молодец. Тогда можешь идти, а мы с ребятами обсудим боевые дела. Катя встала из-за стола, взяла свою тетрадку и вышла из усадьбы. Возвращаемся к ситуации с Владом. Какие идеи? Спросил я и тут с удивлением обнаружил, что запеканка закончилась, а я все еще голодный. Яичницы явно бы не хватило, и я прямо в эту же большую миску набухал гречки и куриного шашлыка. Я долго думал на этот счет, ваше сиятельство, медленно проговорил Виктор Харитонович, и совещался со своими ребятами, которые в свое время работали в разведке. В общем, тут два варианта. Или это кто-то новый, или тот самый, что увел наш караван. И если это тот гад, все может быть не так просто. Ведь та операция была во многом направлена на то, чтобы узнать ваши возможности и способности. Подмена репортера может быть продолжением того же плана. И в этом случае мы опять спалились, вздохнул я. Показали, что можем быстро взламывать людей и менять внешность. Именно. Полковник задумчиво погладил, как всегда, идеально гладкий подбородок. Конечно, вероятность этого не столь велика, но думаю, ее нужно учитывать. Обязательно, кивнул я. Влад знает о такой возможности? Да, он осторожен, но в любом случае, если они что-то предпримут, то потом, в Усмане. Да уж, с одной стороны, вся эта ситуация здорово напрягала, а с другой, внутри все больше разгорался азарт, игры разума. Что может быть интереснее, чем одолеть сильного соперника в его же игре? Ладно, я сыто отодвинул тарелку и взял кружку с чаем. Давайте я тогда быстренько накидаю свой план, а вы оцените его на предмет дыр. Разошлись мы примерно через час, и я тут же вызвал давно ожидающую аудиенции Карину. «Не передумала?» – спросил я у зашедшей в усадьбу женщины. «Нет», – решительно ответила она. «Только об этом и думаю круглые сутки. Тогда заходи». Я открыл дверь в свою комнату. «Садись в кресло и доверься мне. Совсем глубоко рыть не буду». «Нет», – жестко возразила Карина. «Я же говорю, вы должны узнать все и, если нужно, можете даже что-то изменить. Сделать тебя блондинкой,